Глава шестая. Буза соглашается стать предводителем грызунов в борьбе с саранчой. Еще издалека наши друзья услышали стук. Подойдя ближе, они увидели Бузу. Он рубил дрова на полянке перед домом. «Запасаешься к зиме?» — не столько спросил, сколько констатировал бобер Фима. Услышав голос Фимы, уже замахнувшийся топором Буза, удивился нежданному гостю, опустил топор вниз и повернулся. Его удивлению не было предела, когда он увидел, что вместе с Фимой идут еще четверо, а заметив среди них мудрого крыса, он и вовсе был поражен, так как знал, что тот редко покидает деревню, только в случае крайней необходимости. «Неужели как раз такой случай и привел их ко мне?» — мелькнуло в голове Бузы. И он без промедления спросил: «Что-то случилось?» В этот момент друзья уже подошли к Бузе и стали по очереди здороваться с ним. Все пожимали ему лапу, желая доброго здоровья, и только мудрый крыс, обняв Бузу, буркнул ему на ухо: «Ты прав. У нас серьезная проблема. Давайте зайдем в дом, выпьете чаю и расскажете, что случилось», — повернувшись ко всем, произнес Буза. «Нет времени на чай, Буза! Надо спешить!» — нервно произнес Фима. И тогда Буза понял: дело серьезное. Что происходило дальше, нетрудно догадаться. Друзья обстоятельно и последовательно рассказали ему обо всем, что узнали за прошедший день. Очень внимательно и не перебивая, Буза выслушал весь рассказ и, помолчав несколько минут, сказал: «Я читал о саранче и знаю, что иногда ее нашествие пострашнее войны. Я очень горд и рад, что вы обратились ко мне за помощью. И для меня будет честью в этой борьбе стоять плечом к плечу с вами. Я сделаю все зависящее от меня, чтобы защитить наше поле и урожай. Мне нужно все хорошо обдумать. Завтра с первыми лучами солнца я приду в деревню с тем, чтобы обсудить с вами план предстоящих действий. Но есть то, что нельзя откладывать даже до завтра. Во-первых, надо уже сегодня собрать две группы разведчиков, которые, меняя друг друга, постоянно будут докладывать о продвижении саранчи в нашу сторону. Я думаю, что сорока и ее родственники справятся с этим как нельзя лучше. Во-вторых, уже сегодня надо начать сбор далматской ромашки. Поскольку времени у нас мало, а ее понадобится очень много, и не только собрать, но и отварить. К сбору надо привлечь не только жителей деревни, но и окрестностей. Чем больше мы соберем ромашки, тем выше наш шанс на победу. Итак, завтра с первыми лучами солнца я буду ждать вас у пекарни. Мы все обсудим и уже с готовым планом обратимся ко всем жителям за помощью». Сказав это, он встал, громко отодвинул стул, как бы говоря: «Любое промедление недопустимо». Друзья все поняли и сразу же поспешили удалиться, оставив Бузу один на один с его мыслями. Почти всю ночь Буза просидел, составляя план действий, обложившись книгами и картой местности, что-то постоянно записывая и зарисовывая. И только под утро он прилег на диван и немного вздремнул, оставив все свои мысли на листках бумаги, которых к этому моменту собралась уже целая стопка. Ведь в этот раз ему предстояло сразиться не на столе, разыгрывая битву на свое усмотрение и самому решая, кому достанется победа. В этот раз ему предстояло сражение с реальным врагом. И цена победы была жизнь жителей деревни и его друзей, многие из которых, возможно, и не смогут пережить долгую и голодную зиму.